Глава 12. С уборкой территории мы закончили к обеду понедельника. Кто-то еще продолжал приводить в чувство энергосистемы, но это нас уже не касалось. А в понедельник днем, когда мы все сидели на занятиях по информационной безопасности, где нам рассказывали о важности нашей службы, прямо посреди фразы «Центральная Европейская Республика ждет, что вы все исполните свой долг», вошел доктор Ланге. На него уставились 20 пар глаз. Занятия по информационной безопасности были общими. «Прошу прощения», — сказал он. «Я ненадолго. Мне нужны 5. Я успела подумать, что сейчас заберут нас, потому что понадобилось перенести что-то тяжелое. Но потом поняла, что он называет фамилии парней из группы Дали. «Рядовые Волчек, Дейнок, Келлимен, Рейнис, Талиш». 5 названных вскочили и вытянулись перед ним. Я успела увидеть, что в глазах Косты промелькнул испуг. А его синеглазый приятель стоял всей позой, выражая готовность сделать что угодно. Он явно не числил за собой никаких проступков, за которые его могли бы наказать. И того, что могли сделать с ним в желтой зоне, он не боялся. Доктор Ланге кивнул им, и они вышли. Кажется, за дверью их кто-то ждал. «Не может быть», — думала я, больше не слушая слова сержанта о медиамоделировании и когнитивном воздействии на противника. «Не может быть, что сейчас им ставят нейроимпланты. Желтая зона не пострадала, но ведь с электричеством еще проблемы и с оборудованием. И мы вместо тренировки на симуляторах сидим на унылой информационной безопасности, где я понимаю одно слово из 5. Но на ужине никого из этой 5 я не увидела. А утром за завтраком все они сидели, будто проглотили лом, и старались лишний раз не поворачивать голову. На шее у самого основания черепа у каждого поблескивала небольшая металлическая пластинка. Рейнис обернулся, словно почувствовав мой взгляд, широко улыбнулся и подмигнул. «Придурок», — пробормотала я, отворачиваясь. «Кто?» — спросила Ари. Она устроилась рядом с Эрикой и на соседний стол не смотрела. А за нашим столом были только мы трое. Парней Хольт погнал на еще один круг, посчитав, что их усиленным мышцам нагрузки маловато. «Твой бывший», — ответила я. Лицо Ари окаменело. «Эй, телепатка!» — окликнули меня. Я резко повернулась, сделала рукой движение, будто что-то отрезаю, и снова посмотрела на Ари. «Не связывайся с ним», — тихо сказала она. «Я и не связывалась», — ответила я. «Нужен мне твой Рейнис». «Он не мой», — резко ответила Ари. «А говорил, что...» Я осеклась. «Ты из-за него хотела перевестись? Вы расстались или что?» Ари замолчала и опустила взгляд, разглядывая еду в своей тарелке. «Пожалуйся», — внезапно подала голос Эрика. «Я-то думала, она вообще не слушает. Если он тебя домогался, напиши рапорт Валерту». «И мне же будет хуже», — тихо сказала Ари. Я не сомневалась, чье слово посчитают более весомым. «Отношения внутри группы запрещены, а я же вроде как сама согласилась. Меня точно выгонят». Эрика хотела еще что-то сказать, но Ари резко встала. «Не хочу это обсуждать», — заявила она и вышла. «Тогда ты пожалуйся», — сказала мне Эрика. «Вот еще, я сама разберусь», — покачала я головой. «Стукачей нигде не любят. И ты же слышала, она согласилась». «Она вроде как согласилась», — зло ответила Эрика. «Слушай», — я тоже начала раздражаться. «Рейнис — придурок, но красивый придурок. А я знаю много девчонок, которым такие нравятся, так что не...» «Конечно, нравится», — перебила меня Эрика. «Гораздо легче жить, если убедишь себя, что тебе именно это и нравится. Особенно если ничего другого ты никогда не видела». Она тоже поднялась. «Послушай мой совет и пожалуйся на него, пока ты сама вроде как не согласилась». «Хочешь стучать? Стучи», — пожала я плечами. Эрика покачала головой, закатила глаза и ушла вслед за Ари. А я принялась медленно жевать, чтобы потянуть время и не идти вместе с ней. Я понимала, о чем говорит Эрика, и спорила с ней из чистого упрямства. Я не думала, что моей матери нравилось, когда отец хватал ремень и заставлял ее или нас с Коди, смотря кто первым попадался ему под руку, встать, вытянув руки перед собой. «Я тебя воспитываю, потому что люблю», — говорил он перед тем, как начать бить. И проще всего было поверить, что так оно и есть. Это помогало стоять прямо, не шевелясь и не опуская руки. Потому что если опустить руки, он орал «Я твой отец, черт возьми! Я тебя научу уважать отца!» И принимался бить, почему попало. Я вспомнила одну из девушек Акселя. Когда он поставил ей синяк на скуле, она нарисовала поверх сердечко косметическим карандашом. Нико никогда, никогда ничего такого не сделал бы. Как обычно, при мысли о Нико я почувствовала жар в плече, там, где мою руку разрисовывала татуировка, и задвинула мысли о словах Эрики подальше. Если Рейнис полезет ко мне, отделаю так, что мало не покажется. И нечего о нем думать. Мне и так есть о чем беспокоиться. Но столкнуться с Рейнисом пришлось раньше, чем я ожидала. После завтрака меня и Эрику вызвали в желтую зону. Без доктора Исули кабинет казался странно пустым, хотя там были и Олли, и гердоктор, и еще какие-то люди. И стульев откуда-то притащили. «Новая система тренировок», — торжественно провозгласил Ланге. «Но сначала познакомьтесь с вашим... коллегой, рядовой Келлимен». Из-за спин людей в белых халатах вышел смутно знакомый мне парень из группы Дали. «Привет», — сказал он, заметно нервничая. «Я вроде как тоже теперь медиатор». «У него прекрасные показатели, прекрасные. Никто даже не ожидал. Замечательный мозг», — довольно сообщил Ланге таким тоном, будто собирался этим мозгом позавтракать. Эрику перекосило. Я ей даже посочувствовала. Мало ей одной меня, теперь объявился новый медиатор, и тоже лучше нее. Прав был Детлиф, не стоило ей идти в Мадженту. Если уж так хотелось насолить мачехе, можно было придумать что-то еще. «Сегодня у нас будет вводный день», — рассказывал тем временем доктор Ланге. «У нас четверо новых людей с нейроимплантами, с которыми вам, девушки, надо познакомиться. И новый медиатор, которому нужно познакомиться со своей работой. Так что поработаем по очереди, с совсем-совсем маленькими дозами». Он показал на пальцах, насколько маленькие будут дозы. «Потом, чтобы вам было проще, у каждого будет свой куратор». Ланге обернулся туда, где стояли его лаборанты. «Хоть бы мне досталось Олли», — мысленно взмолилась я. «Но об этом позже», — закончил он. «Прошу, прошу, присаживайтесь, не надо стесняться». Он сделал приглашающий жест. Я деревянной походкой направилась к стульям у стены. Уж лучше бы на меня орала доктора Исули. Эрика оказалась справа от меня, Келлимен слева. «Привет», — сказала я ему тихо, краем глаза следя за суетой у стола с приборами. «Я Рета, это Эрика». «Привет», — ответил он хрипло. «Я Иштон». «Ты это уже делал?» — парень покачал головой. «Только тест. Знаешь, этот... когда тебе вкалывают красное такое. Но доктор Ланге объяснял, как это происходит». «Ты, главное, расслабься», — посоветовала я. «Когда скажут, что надо к кому-то подключаться, ты не сопротивляйся. Твоя голова все за тебя сделает». «И никогда не пытайся подключиться никому из нас», — сказала Эрика, не глядя на него. «Если когда-нибудь нас загрузят одновременно, ты нас почувствуешь. Наши импланты не такие, как у остальных». «Да?» — удивилась я. «Я и не знала». «Ну еще бы», — пробормотала Эрика. «Я тоже не знал», — поддержал меня Иштон и тем самым предотвратил ссору. «Стимулятор активирует определенные зоны мозга. Без этого имплант бесполезен», — объяснила Эрика. «Так вот, не вздумай лезть никому из нас в голову». «Потому что тогда ты ему мозги выжжешь?» — проницательно спросила я. Эрика не ответила. «Ладно». «Я не буду», — согласился Иштон. Сквозь загар было видно, какой он бледный. «И чего он так боится? Что у них там в группе сержанта Дали такого про нас рассказывают?» «Давайте пропустим юношу вперед», — сказал доктор Ланге, подходя и потирая руки. Иштон пересел на кресло. Подручные доктора защелкнули крепление. Олли поднесла инъектор со стимулятором. «И поехали», — скомандовал доктор. «Тебе нужно будет найти человека в соседней комнате. Того, кто ближе всех к нам». Лицо Иштона исказилось. Округлив глаза, он вертел головой. Потом зажмурился. Его тело выгнулось, насколько позволяли фиксаторы. Смотреть на это было тяжело, и я повернулась к Эрике. «Ты когда-нибудь видела это со стороны?» — спросила я шепотом. «Тебя позавчера видела», — сказала она. Ей, кажется, тоже стало не по себе. «Но это было не так». «Я первый раз испугалась», — сказала я зачем-то. «Наверное, так же дергалась. Мне казалось, что я тону. Это было очень... по-настоящему. Больше не кажется?» «Кажется. Просто я уже привыкла. Может, и он привыкнет». Мы одновременно посмотрели на Иштона. Его руки, вцепившиеся в подлокотники кресла, побелели. Он часто и неглубоко дышал, шумно втягивая воздух сквозь сжатые зубы. «Может, конечно, и привыкнет. А мне кажется, что я падаю», — вдруг призналась Эрика. «Каждый раз. Как будто парашют не раскрылся, когда я уже падаю на землю. Это контакт». «Страшно?» — спросила я почему-то шепотом. Эрика посмотрела на меня очень долгим взглядом. «Я тоже привыкла. Даже если она каждый раз умирает от ужаса, думая, что вот-вот разобьется насмерть, она мне не скажет». «Надо было ему рассказать, чтобы не боялся», — сказала я, помолчав. «Обойдется», — отрезала Эрика. «Он должен суметь справиться с этим сам, иначе ему нечего делать в армии». Иштон тем временем затих в кресле, лицо его разгладилось. Доктор Ланге, все так же потирая руки, принялся диктовать ему последовательность цифр. На мониторе перед ним появилась картинка. Соседний кабинет. На стуле сидит Детлев. Значит, систему видеонаблюдения все же починили. Схватив наушник, доктор прижал его к правому уху. Выглядел он при этом вполне довольным. Губы Детлефа на экране шевелились. Доза и правда была минимальная. Иштон пришел в себя уже через несколько минут. Один из лаборантов отстегнул его от кресла и помог пересесть на стул. Другой сунул в руку стакан с густой белой жидкостью. Иштон поднес стакан ко рту и выпил все, не отрываясь. Я слышала, как его зубы стучат о стекло. Моя очередь была следующей. «Для девушки 3 миллилитра», — радостно скомандовал доктор Ланге. «Она у нас опытный боец. Пусть познакомится с новыми членами команды как следует». «Какое задание?» — решила я уточнить. Эйсуля всегда заранее говорила мне, что надо будет делать. Передавать цифры, передавать образы, двигаться. Я уже много всего умела. «Ничего особенного», — он похлопал меня по плечу. «Сегодня просто познакомься с 4 новыми сознаниями. Они тут рядом, подключись ко всем по очереди. Посмотри на мир их глазами и пойдешь отдыхать. А в следующий раз, когда тебе скажут «Рета, а подключись к рядовому волчику», ты сразу его узнаешь. Твоя работа будет гораздо легче, если познакомиться со всеми заранее». Его рука все еще лежала на моем плече, и я с трудом сдерживалась, чтобы ее не сбросить. «А как я узнаю, кто из них кто, когда подключусь?» — не поняла я. «Изнутри они, знаете, очень... одинаковые?» «Нет, разные. Но изнутри ведь непонятно. Если там есть зеркало...» «Просто подними руку того, кому подключилась, и тебе назовут имя». «Так точно», — кивнула я. «Ольга», — скомандовал доктор Ланге. И девушка кивнула и быстро вышла из кабинета. Инъектор с красной жидкостью уже был прижат к моей руке, и я машинально задержала дыхание. Я знала, что мне ничего не грозит, что вода не настоящая, но ничего с собой поделать не могла. Сквозь накатившую зеленую муть я встретилась глазами с Эрикой. А потом мир исчез. Я растеклась в пространстве, почувствовала, что рядом есть цели, и устремилась к ним. Пока все 4 были для меня одинаковы. Как будто маленькие маячки, посылающие один и тот же сигнал. «Я здесь, я здесь, я здесь». Гердоктор прав. Я должна хорошо познакомиться с ними, чтобы сразу отличать одного от другого. Первый разум я выбрала наугад. Потянулась к нему, свернулась в воронку и едва не задохнулась. Я никогда не каталась на сноуборде, айсборде и любом другом борде. Но, наверное, когда летишь с горы и ледяной ветер бьет тебе в лицо, это очень похоже. Страшно, холодно и весело. Отдышавшись, я сделала мысленное движение, и парень поднял руку. «Рядовой волчик», — услышала я голос Олли. «Ладно, этого будет легко запомнить». Я покинула его голову и с некоторой опаской подключилась к соседу. Это было все равно, что надеть старые разношенные ботинки. Все равно, что натянуть самые удобные джинсы. Все равно, что лежать, свернувшись калачиком под одеялом. Я помедлила, наслаждаясь этим уютным чувством. Потом подняла руку. Вот будет номер, если это Антон. «Рядовой Талиш», — сказала Олли. «Прекрасно. Самое интересное впереди». Я перетекла к следующему маячку. Никакого сопротивления, даже самого легкого не было. Сначала я не почувствовала вообще ничего. Мне даже показалось, что действие стимулятора закончилось, и сейчас я открою глаза в кабинете доктора Ланге. Но мгновение спустя я ощутила, что держу мокрый картон. Мне захотелось вытереть ладони, и, повинуясь моему желанию, парень провел руками по футболке. Это не помогло. Мне все равно казалось, что мои ладони полны размокшей расползающейся бумаги. «Это не на самом деле», — сказала я себе. И подняла руку как надо. «Рядовой Дейнок», — сказала Олли. Так я и думала. Оставался последний маячок. Может быть, подключиться к нему и правда было сложнее. А может, я просто не хотела этого делать. Даже то, что я вода, слабо помогала. Наконец, я оказалась внутри его головы и замерла. Это не было похоже ни на что, виденное прежде. Я словно держала за лезвие остро наточенный нож. Словно обнимала убийцу, готового вот-вот всадить этот нож в меня. Нет, я словно обнимала убийство. Почувствовав мое присутствие, парень поднял руку сам, не дожидаясь моей команды. И я услышала, как Олли говорит то, что я и так уже знала. «Рядовой Рейнис». Куратором мне достался Карим Юферев, один из лаборантов Гера-доктора. Ему было лет 30, и он отнесся к своему назначению очень серьезно. В среду с самого утра он вызвал меня в желтую зону и 2 часа расспрашивал о моем медиаторском опыте, периодически что-то занося в свой планшет. Я рассказывала про то, как чувствую себя водой, не в силах оторвать взгляд от его левого уха. На нем крепился затейливый каф, и я пыталась понять, это просто украшение, или он еще и делает что-то полезное? Как ты воспринимаешь других людей, когда подключаешься к ним? Как ты видишь их ментальным зрением? Я не сомневалась, что все сказанное мной он передаст доктору Ланге. Едва ли стоит говорить, что один из обладателей нейроимпланта — чертов психопат. Еще неизвестно, кого сочтут более важным для проекта — меня или Рейниса. А ради Коди я могу его потерпеть. Это сложно описать. Это такие ощущения... Это как запах описывать. Если вы никогда в жизни ничего не нюхали, представить не получится. Попытайся. Я вздохнула, размышляя, что ему сказать. Это как если бы цвет стал вкусом, начала я наконец. Или как если бы дни недели были разной высоты. Такие ощущения, понимаете? Таких в реальной жизни нет. Но если сравнивать с чем-то реальным... Иногда как будто падаешь. Или как искры, только их не видишь, а чувствуешь вот здесь. Я прижала руку к груди. Но на самом деле не здесь, а... Ну, везде. Я ведь как будто занимаю очень большое пространство. Карим кивал и делал какие-то пометки. Я плохо объясняю, но там в голове... Я постучала себя пальцем по виску. Все разные. Различить легко. Назови фамилии тех, кому подключаться сложнее всего. «Ага, размечтался, так я тебе и сказала». «Ко всем примерно одинаково». Он пристально посмотрел на меня. «Рядовая Корта», — сказал он, — «ты осознаешь, что эта информация может оказаться жизненно важной в боевой обстановке?» «Так точно», — кивнула я. «Все, что здесь происходит, — один большой эксперимент, который, возможно, определит будущее вооруженных сил Церы». «Я понимаю», — кивнула я. «Я принесла присягу и готова сделать все, что от меня зависит». «Итак?» «Со всеми примерно одинаково. С Коди, с рядовым Корта, это мой брат, с ним легче всего. С остальными одинаково», — сказала я уверенно. «Хорошо», — кивнул Карим, кажется, так до конца мне и не поверив. «Теперь перейдем к постэффектам». «К чему?» «Опиши свои ощущения после завершения медиаторской сессии». «А, вот к чему. Я это уже рассказывала Олле. Она знает, что надо делать». «Ольге Гольц? Она не твой куратор». «И психиатру тоже». «А теперь расскажи мне как можно подробнее». я принялась описывать свои ощущения и перечислять, что делала, чтобы прийти в себя. «А еще Олли мне давала кислые конфеты и сигареты», — добавила я в конце. «И это помогало?» «Еще как!» Карим записал что-то в свой планшет. «Конфеты — отлично. Я узнаю, что она тебе давала. Сигареты — исключено», — сказал он. «Никаких психоактивных веществ. Мы найдем адекватную замену». «Интересно, какую адекватную замену они предложат Эрике?» — подумала я и прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Работа теперь станет более интенсивной, и в борьбе с дереализацией нужен системный подход. Я познакомлю тебя с расписанием тренировок. На этой неделе нам надо проверить максимальное число подключений, возможное для эффективной работы. Сейчас у нас 8 человек с нейроимплантами. В идеале ты должна уметь работать со всеми одновременно. На следующей неделе будем выполнять упражнения». «Какие?» Мне действительно было интересно, и Карим принялся объяснять. «Риталин, можно назвать тебя по имени? Ты пробовала писать правой рукой один текст, а левой — другой?» «Я вообще не умею писать левой рукой. Я и правой-то писала так себе». «Тогда попробуй правой отбивать ритм. Давай, пробуй. Вот так. А левой... ну, например, рисуй круг, открытый ладонью». Я попробовала, пару раз сбилась, и мне стало смешно. «Вот так», — заметил Карим, улыбаясь. «Ты молодец, быстро справилась. А теперь представь, что тебе надо сделать то же самое, только не с руками, а с людьми. И их будет не двое, а четверо. Или шестеро. Вот этому мы посвятим следующую неделю. Хорошо, если для начала получится справиться с двумя». «А потом? Что еще через неделю?» «Учение», — сказал Карим. «Ты не знаешь? У нас совместное учение с Северным Союзом. Они недолгие, так что потом продолжим. Будем корректировать программу в зависимости от твоих успехов. Завтра начнем». И мы начали. Карим сумел добиться, чтобы я одновременно подключалась к 5 модификантам. Но и то, только если один из них был Коди. И делать при этом ничего особо не могла. Успехи Эрики мало отличались. Иштон сумел подключиться к 6. И в конце концов кураторы, посовещавшись с доктором Ланге, определили 5 как оптимальное число, к которому надо стремиться. Гердоктор произнес длинную речь, суть которой сводилась к тому, что мы должны больше стараться, и тогда наш мозг подстроится. Мы обещали стараться, и нам добавили вечерние занятия. Не знаю, чем занимались остальные, но Карим мучил меня упражнениями, на мой взгляд, не имеющими отношения ни к чему вообще. Заставлял меня учиться писать левой рукой, стоять на одной ноге, положив на голову планшет, ходить по линии, делать серии сложных движений. «Поставь ноги в линию, пятка к носку», — сказал он, когда в субботу я приползла к нему после вечернего кросса, на котором Хольт заставил меня бежать лишних 3 круга. Я встала, как сказано. «Руки на пояс. Закрой глаза». «И что?» «И все. Стой». Я пожала плечами, закрыла глаза и уже через несколько секунд начала заваливаться в бок. После 3 повторений я застонала и села на пол. «Я больше не могу», — сказала я. «Ты должна научиться это делать», — спокойно сказал Карим. «Доктор Ланге ждет этого от нас». По его тону было понятно, что спорить бесполезно. В другой день я бы и не стала, но я вымоталась, была зла на Хольта. А еще у меня противно тянуло низ живота. И я раздраженно сказала: «Да на кой черт ему сдалось, чтобы я тут прыгала на одной ножке?» Я думала, Карим рявкнет на меня, как Хольт, или пригрозит выкинуть меня из программы, как доктора Исули. Но он также спокойно объяснил: «Ты должна стать более эффективным медиатором. Для этого надо сделать некоторые зоны твоего мозга более активными. А для этого лучше всего подходит упражнение на координацию. Научившись справляться со своим телом, ты будешь лучше справляться с другими людьми. Вставай». Я поднялась и снова попыталась сохранить равновесие с закрытыми глазами. И снова. И снова. Мне удалось продержаться 20 секунд, когда Карим махнул рукой. «Ладно, достаточно. Садись за стол», — Он дал мне бумагу и два карандаша. Это упражнение я знала и даже любила. Надо было рисовать правой рукой круги, а левой — квадраты. Это у меня получалось. Карим говорил, это потому, что я привыкла говорить на жестовом языке. И я боялась, что он заставит меня делать что-то еще, что у меня получается хуже. Если у него и был такой план, осуществлять его он не спешил. Я осталась наедине с теми же корявыми квадратами и кругами, которыми я покрывала страницу. Потом круги поменялись на сердечки, квадраты на спиральки. А потом, когда я уже решила, что сейчас пойду спать, в кабинет вошли Коди и Детлев. Я сперва обрадовалась, но тут же заподозрила неладное. «Садитесь», — кивнул им Карим. Они сели рядом со мной. Коди сразу начал крутить в руках карандаш, выделывая им всякие фокусы. Вот у кого точно не было проблем с координацией движений. И Коди, и Детлиф, и Петер относились к кураторам с уважением. Меня это удивляло, пока я не увидела, как они тренируются вместе. Ари искренне любила вообще всех, кто был старше нее по званию, особенно выделяя полковника Валлерта. Насчет остальных я не была уверена. «Риталин, ты достаточно освоилась, так что сегодня попробуем кое-что новое. Ты готова?» «Смотря к чему». «Так точно. Какое задание?» «То же, что ты только что делала. Рисовать круги и квадраты. Только круги будет рисовать Корта, а квадраты — Керефов». «Очешуеть. Это вообще реально?» «Задание понятно?» «Так точно». «Вопросы?» «Эрика смогла это сделать?» — не удержалась я. Коди посмотрел на меня с укором. Он это соперничество не одобрял. Она еще не пробовала. Я довольно улыбнулась. Непременно невзначай упомяну об этом за завтраком. Правда, для этого придется постараться, чтобы у меня хоть что-то получилось. Я, конечно, не в восторге от того, что здесь нахожусь, и собираюсь сбежать вместе с Коди. Ну, когда-нибудь потом. Но почему бы перед этим не утереть нос Эрике, одновременно доказав, что девчонки из гетто кое-чего стоят? «Я заметил, что с Корта и Керефовым тебе работать проще всего», — заметил Карим, снимая своим трекером силовое поле со шкафа с препаратами и доставая заряженный инъектор. «Правда?» — неприятно удивилась я. «А как?» «Мы отслеживаем время отклика, активность мозга. Доли секунды имеют значение. Так что на первый раз я решил облегчить тебе задачу». Карим улыбнулся. «Наверное, он ждал, что я поблагодарю его, но я промолчала». «Ты знаешь свое время подключения?» «Так точно. 26 секунд». «Давно уже нет», — снова улыбнулся он. «Ты хороший медиатор, но можешь стать еще лучше». Сердце ёкнуло. Впервые в моей жизни кто-то считал, что я в чем-то хороша. Карим был отличным куратором. Он не орал на меня, объяснял, когда я что-то не понимала, помогал, хвалил, давал вот такие мелкие поблажки вроде работы с теми, с кем мне хотелось работать. Иногда шутил со мной и в целом был не хуже Олли. Но он работал на доктора Ланге, а значит, мы были по разные стороны. По правде, на моей стороне не было вообще никого. «Пересядь», — напомнил мне Карим. «Есть». Я поднялась со стула, пересекла комнату и уселась в кресло, вытянув ноги. Фиксаторов тут не было. Отделение С убедилось, что я не опасна. Но со стула я могла и свалиться. «Твой брат рисует круги, Керефов — квадраты», — повторил он и повернулся к ним. «Имейте в виду, ваш имплант передает информацию о мозговой активности. И я вижу, кто именно рисует. Так что, как бы вам ни хотелось ей помочь, делать этого не надо». Он снова обернулся ко мне. «Доза совсем небольшая. 15-20 минут, и я тебя отпущу. Готова?» Иногда Карим относился ко мне как к ребенку или к младшей сестре. И я бы соврала, если бы сказала, что мне это неприятно. Именно поэтому я старалась общаться с ним как можно более формально. «Так точно», — кивнула я. Мир затопило зеленью, и вместо меня стала вода, которая стекла с кресла, заполнила комнату, растеклась и собралась в две воронки. Я открыла глаза и посмотрела на Детлифа, а потом снова открыла глаза и посмотрела на Коди. Я подвигала обеими парами собственных рук, сжала и разжала кулаки. Одинаковые движения у меня получались. Я уже делала это раньше. Теперь надо было сделать кое-что новое. Два карандаша оказались в двух моих правых руках. Я помедлила, потом переложила карандаш из правой руки Детлифа в левую. Может, так будет проще? «Давай, Рета, я сейчас сам все нарисую!» Детлиф, устав ждать, начал подгонять меня. Мир напоминал треснувшее зеркало. Воздух казался горячим, когда я дышала легкими модификантов. Линии, выходившие из-под моих рук, были кривыми. Фигуры напоминали что-то среднее между квадратом и кругом. Неровные овалы с неожиданно прорезавшимися углами. Я вымоталась и даже сквозь стимулятор ощущала, как взмокло мое лицо. Карандаш в руках Коди треснул и переломился пополам. Правой рукой Детлифа я вцепилась в бумагу так, что порвала лист. Коди переживал, что ничего не выходит. Детлиф хотел, чтобы это быстрее закончилось. Оба они чувствовали усталость. Глазами Детлифа я видела, как рисует Коди. Глазами Коди я видела неровные линии. Я зажмурилась, и на секунду стало темно. А потом я открыла только глаза Коди, чтобы хоть немного отдохнуть. Я снова надавила на карандаш так, что сломала его. Но когда зеленая муть начала рассеиваться, последнее, что я увидела — кривые, но вполне узнаваемые квадраты и круги. У меня получилось.